В общий поток направляющегося в тыл транспорта я влился нормально, но глотать пыль от проносящихся мимо машин быстро надоело. При первой же возможности сверну на проселок, решил я, да, вон даже за тем пересечением дорог. Перекресток проскочил без проблем и только расслабился, удалившись в сторону от шумного потока, спешащих в разные стороны машин, как нарвался на патруль. Жандармы, всего двое на мотоцикле, и какого черта они расположились здесь, на этой дороге, где и движения-то нет, а окружающий лес, хоть и дает теник, но напрочь перекрывает обзор. Стоящий впереди целый штабс-фельдфебель поднимает руку в характерном жесте, требующем остановки. «Ну, вот чего вам нужно, от усталого путника в тихом лесу, да темном месте, смерти ищете?» Рядовой с винтовкой на плече, топчущийся возле простенького БМВ без коляски, имел какой-то пришибленный вид. Видимо, перед моим появлением господин Фельдфебель отрабатывал на нем свое ораторское искусство или просто воспитывал подчиненного. Я, подъезжая, правда, ругани не слышал, но это ни о чем не говорит. Пусть велосипед не имеет двигателя, но назвать доставшееся мне чудо техники бесшумным средством передвижения до погрунтовой дороги язык не повернется. Очевидно, что меня услышали раньше и успели подготовиться. По крайней мере, прекратили ругаться. Деваться мне, собственно говоря, никуда, да, и убегать под прицелом автомата глупо. Кстати, какой интересный шмайсер, магазин примыкается горизонтально, и кожух ствола характерный, не как старичок МП-28. Очень популярное оружие во время гражданской войны в Испании, как маузер у нас в период становления советской власти. У меня такого в коллекции пока нет. Хочу, хочу. Это проснувшиеся хомяк и жаба вцепились друг в друга, деля еще не ставшие трофеем. Будем надеяться, что мои документы их удовлетворят, а то в отсутствии связи, еще заставит тащиться в комендатуру. Я этого не боюсь, но время терять не хочется. А раз так, то уж извиняйте, здесь на полянке и останетесь. Больно место хорошее для решения подобных дел. К тому же и мотоцикл мне ваш приглянулся. Пусть и старенький, но мобильности сильно добавит. Маузер у меня в кобуре и быстро достать его не получится, но он сейчас и не нужен. Для этого всегда готов револьвер, вот только огнестрелом буду пользоваться, в крайнем случае. От трассы я уехал чуть больше, чем на полкилометра, и неизвестно, как немцы отреагируют на выстрелы. Может, за шумом машины не услышат, а может и наоборот. Кто-нибудь проявит бдительность, возможно, и обойдется все, а то как-то напрягает такая идеалистическая подстава. Всего два человека в закрытом со всех сторон месте, да еще жандармы, которые в курсе оперативной обстановки в районе и передвижения всех частей за последние сутки. Прямо-таки идеальный вариант для получения информации. Очень похоже на кадры из фильма «В августе 44-го». И солдат чего-то мнется, не решаясь отойти от мотоцикла, а ведь должен стоять с оружием в руках, за спиной старшего, чуть в стороне, и контролировать проверяемого. Фельдфебель гнусавым голосом произнес длинную фразу, из которой я понял только значение слов «Аусвайс» и «Паперин». Ну, документы, так документы. Представляясь, выдал заученное заранее предложение и, засунув руку под камуфлированную куртку, достал из нагрудного кармана кителя пачку документов. Не торопясь, перекладывая их из руки в руку, отделил от общей массы Зольдбух, или как он там, у немцев, называется, и протянул Фельдфебелю. Но тот требовательно потянулся за остальными. Да ради бога, все бумаги, включая талоны на получение довольствия, подлинные, а то, что я на фотографии с гусарскими усами и немного не похож, так это сказались перенесенные тяжести военного времени. Вши ведь не только красноармейцев атаковали, им без разницы какой ты национальности. Поэтому короткие стрижки, а то и бритье головы быстро сменили лихие чубы всяких там гусар и гренадеров, которыми они гордились до сидения в окопах. А смена прически часто кардинально меняет внешний вид человека. Пока немец тщательно изучал мои документы, или делал вид, что читает, так как половина была выполнена пусть и латиницей, но по-словацки, я внимательно осматривал окрестности на предмет возможной засады, все больше убеждаясь, что никого кроме нас троих здесь нет. Конечно, есть такие специалисты, что и в двух шагах от тебя спрячутся так, что не разглядишь, но здесь место хоть и уединенное, но для классической засады неподходящее. С одной стороны заросли ежевики, исключающие быстрое перемещение, так как кустарник, несмотря на то, что невысокий, но своим колючим стеблем, может так запутать ноги, что мало не покажется. С другой, густой подлесок, способный укрыть стрелка, начинается метров за 70 от дороги, в придорожной же поросли надежно не спрячешься, а обзор стрелку она закроет. Фельдфебель задавал стандартные вопросы, которые входили в вопросник, изучавшийся в академии. Звание войсковая часть, где расположена, кто командир. Поэтому, я достаточно бодро отвечал, но нормального диалога не получалось. Чуть сместившись в сторону так, чтобы быть прикрытым от солдата у мотоцикла, я уже просчитывал варианты, как стать счастливым обладателем МП-28 и мотоцикла, когда в глубине леса, за спиной у немцев, послышался нарастающий звук мотора. Оказывается, что не такая уж и заброшенная дорога, как показалось. Через несколько минут, за которые мы больше молчали, в ожидании приближающегося транспорта, на дороге показалось очередное чудо немецкого автопрома. Слышать я про такое слышал, а вот увидеть вблизи помесь мотоцикла и трактора, пришлось впервые. Не знаю, как это называется, но очевидно транспортное средство неплохое, так как сидевшие в нем водители и два пассажира на заднем сиденье явно чувствовали себя превосходно, пожирая яблоки из вещмешка, который держали на коленях. Позади на жесткой сцепке болтался одноосный прицеп, набитый катушками проводов и другим имуществом, явно указывающим на воинскую специальность прибывших, как связистов. Придется побыть какое-то время паинькой. 5 человек это многовато, даже с учетом внезапности нападения, разве что светошумовую кинуть. Но тогда точно с шоссе кто-нибудь обязательно примчится. Если для меня появление дополнительных действующих лиц было неприятным фактом, то жандармы им явно обрадовались. Причем водитель первым бросился к подъехавшему механическому чудовищу, напрочь забыв, что он как бы на посту. Однако и фельдфебель, пусть и не так быстро, тоже направился в ту сторону, полностью меня игнорируя. Когда немцы всей толпой собрались возле БМВ и принялись что-то горячо обсуждать, я почувствовал себя обманутым в своих лучших ожиданиях. Машина была неисправна. Это объясняло и нахождение в этом месте патруля, и злость на подчиненного, допустившего поломку, и другие странности. Но меня это все уже переставало интересовать, так как оставаться здесь дальше было глупо, а документы остались у фельдфебеля. КХМ, КХМ, легким покашливанием, я напомнил о себе, когда подвел своего железного коня к этой шумной компании. Солдаты глянули на меня мельком, даже не потрудившись отдать воинское приветствие. Что-то с дисциплиной у них сильно не так. Мой внешний вид был тщательно продуман, и пускай знаки различия из-под камуфляжа не видно, однако понять, что я хоть и союзник, но выше их по званию, рядовые просто обязаны. Да одна фуражка чего только стоит. Или команду должен был подать фельдфебель как старший среди них, а он этого сделать не может, так как не закончил проверку, а, нет, уже закончил. Чиркнув что-то на пропуске, он приложил к нему небольшой штампик и, вернув все документы, небрежно козырнул, тем самым намекая, что я свободен как птица. Никаких тебе Хайль Гитлер, не вскинутой вверх руки. Или это партийное приветствие и союзникам такие знаки внимания оказывать не положено, пойди разберись. Качать права я не стал, а ответил еще менее уважительной отмашкой руки, мол, занимайтесь своими делами, камрады. И довольный тем, как налилось кровью и перекосило лицо фельдфебеля, покатил дальше. Правда, желание кинуть им из-за кустов гранату оставило только спустя пару километров, когда свернул на совсем уж малоезженную дорожку, уходящую в нужном мне направлении. Все-таки монотонная работа, не требующая твоего активного вмешательства в процесс, успокаивает. Крутишь себе педали, наблюдая, как перелески и рощицы сменяются полями и наоборот. Если зерновые уже были убраны, то капуста, морковка и еще кое-какие овощи ждали своего часа, хотя обочины были заметно подчищены, и вряд ли это делали местные. Вспомнив детство, когда, через поля ТПК, на весь день уходили на озеро Чередовое, не удержался и, вырвав капустный кочан с корнем, выстрогал длинную кочерыжку, которую с удовольствием съел. Идиллия закончилась, когда со стороны лесной опушки раздался винтовочный выстрел. Я не услышал свиста пули, не увидел султанчика поднятой при столкновении с землей пыли, но отчего-то ясно понял, что стреляют по мне. Расстояние, пожалуй, было больше, чем 1,5 километра, и стрелок явно переоценил свои снайперские способности, так как и второй выстрел по точности не отличался от первого. Возможно, что он понадеялся на оптический прицел, Вот только у немцев он в основном полуторакратный, а с нашим трех- или даже четырехкратным, нужно уметь обращаться. Как бы там ни было, но рисковать я не стал и, нападав изо всех сил, поспешил укрыться в небольшой низинке, пока неизвестный торопливо достреливал обойму. Устраивать соревнования по пулевой стрельбе я не собирался, даже учитывая, что маузер с пристегнутым прикладом, чисто технически, это мне позволял. Выяснять, кто это такой, окруженец, юный партизан или обычный бандит, желания тоже не возникло. Не бежать же мне навстречу через все поле и кричать, что я свой. А в последнем случае, так это и вовсе бессмысленно, потому что человек явно нацелился поживиться за мой счет, и ему абсолютно все равно, к какой из воюющих сторон я отношусь. Чтобы окончательно лишить неизвестного возможности покопаться в трофеях, из низинки пришлось проползти около 50 метров, волоча велосипед за собой. Скажу честно, то еще удовольствие. Зато теперь я выглядел в точности как встреченная мною пару часов назад команда велосипедистов. Попытка почиститься положительного результата не дала. Дорожная пыль, казалось, въелась в ткань на молекулярном уровне. Удалившись от стрелка на пару километров, я остановился в тени березового колка, просматриваемого насквозь во все стороны, не желая неожиданной встречи еще с какими-нибудь временными обитателями леса. Предполагалось, что немцы, преследуя диверсионную группу, основательно почистили местные леса, но недавняя стрельба показала, что это не совсем так. Сверив с картой скорректированный маршрут движения, я убедился, что до конечной точки, по прямой, остается менее 5 километров. Естественно, что в России прямых дорог нет, это не было исключением и делало приличный крюк, огибая лесной массив и неровности ландшафта. Но в объезд на велосипеде получалось все равно быстрее, чем пешком напрямик. Времени у меня оставалось много, солнце еще даже не поднялось в зенит. С учетом изменения движения и прочих приключений, на дорогу я потратил менее 5 часов. Передвижение по занятой врагом территории оказалось не сильно сложнее обычного, хотя и значительно нервозатратнее. Взлетать я планировал перед самыми сумерками, а значит, торопиться к тайнику можно было не очень сильно. Если честно, то подход со стороны дороги по открытому пространству откровенно напрягал. Рядом находился перекресток дорог, ведущих к двум селам, и с большой долей вероятности можно предполагать расположение там постоянного поста, особенно в связи с проведением в данном районе полицейских мероприятий. Да, документы доказали свою надежность, но шанс нарваться на какого-нибудь служаку-зануду тоже имелся. И какое-то чувство внутри нашептывало: не лезь туда, ищи другую дорогу, а своим чувствами нужно доверять. Значит, решено, перекушу, а то мало ли как потом обстоятельства сложатся. Велосипед запрячу поглубже в лес и осторожненько пойду к тайнику, забирая правее, чтобы выйти в нужное место, там, где пробила себе дорогу вода из родника, берущего начало как раз у огромного камня, служащего мне ориентиром и одновременно конечной точкой задания. На самом деле это не просто камень, а верхняя часть или наоборот остатки древнего горного образования или выхода какого-то скального массива. В геологии я не силен, так, что точной формулировки не назову, да это и не важно. Верхушка выступает из земли на пару-тройку метров площадью около 20 квадратов, а насколько уходит вниз его основание неизвестно. Местные издревле пытались как-то использовать его в хозяйственной деятельности, о чем свидетельствуют многочисленные следы применения различного инструмента, только ничего у них не вышло. Ни на щебень он не годится, ни блоки из него не получаются, а при попытке подкопаться под него вскрылась водяная жила, давшая начало небольшому ручью. Вот только и здесь пользы не получилось. Вода оказалась непригодной для питья из-за неприятного запаха и цвета. Так бы и стоял камень без пользы, да только в начале 30-х годов проходили в этих местах учения спецотрядов партизан. Тогда это называлось слетом грибников или рыболовов. Учения были совместные с инженерными войсками, которые учили потенциальных партизан строительству землянок и другой инфраструктуры для длительного проживания в лесах. Кого-то из командиров и осенило сделать в камне тайник на всякий случай. Потом концепция ведения военных действий поменялась, и о захоронке, как и о партизанах, забыли на долгие годы. А вот глядишь и пригодилась старая тайна, главным достоинством которой являлась возможность как открытых подходов со стороны дороги и поля, так и незаметного проникновения со стороны леса и по руслу ручья. Последним из вариантов я и планировал воспользоваться. Осенний лес имеет свою прелесть и притягательность. Листва в большинстве уже сменила цвет на яркий, но еще крепко держалась на ветках, а запах подсыхающего разнотравья, грибов и еще чего-то непередаваемого стал более насыщенным. Птицы уже не надрывались в своем яростном желании заполучить партнера как в период весенних свадеб, а радовались солнечному теплу с серьезной основательностью. Эх, бросить бы все, да по грибы, а потом, сидя дома, тихо матеря себя за жадность заниматься их подготовкой для длительного хранения. Идиллия. Вот только расслабляться и предаваться мечтам я себе позволить не мог. Тем более, что суровая реальность сама напомнила о себе. Сначала обратил внимание на одну сломанную ветку, затем на другую, потом на содранную кору, характерную для пулевого попадания по касательной. Ветки только начали засыхать, свидетельствуя о том, что прошли как минимум сутки с момента их повреждения, но я все равно перевел маузер в боевое положение, примкнул магазин на 40 патронов и пристегнул приклад. Вкрутил запалы в две лимонки и приготовил для быстрого доступа еще и пару светошумовых. Чем больше проходил вперед, тем чаще попадались следы ожесточенного боя. Имеющиеся знания по баллистике позволяют с уверенностью сказать, что стреляли под углом с левой стороны. Значит, мы возьмем правее. Небольшая полянка открылась как-то сразу и вдруг. Вот только, что казалось, что впереди еще достаточно деревьев, а отодвинув очередную низко висящую ветку, вышел на чистое пространство. Наверное, это из-за того, что она была узкой, больше похожей на 20-метровую просеку, а я как раз оказался посередине. Скорее всего, это же произошло и с нашими разведчиками, и с их противником, только они одновременно вышли на открытое пространство с ее противоположных концов. Оказывается, и такое бывает в жизни, кто уж там, на небесах так закрутил сюжет неизвестно. Получается, что, отходя от тайника, наши нарвались на группу, направленную на их поиски, и сходу приняли встречный бой. В то, что обе стороны до последнего не подозревали о наличии впереди противника, можно поверить. И там были люди, умеющие ходить по лесу почти бесшумно. Осторожно обойдя поляну по кругу и изучив следы, с уверенностью могу сказать, что вариант с засадой можно смело исключить. Для двоих наших разведчиков, тех, что отделились от основного отряда, и группы не менее чем из 8 солдат противника, столкновение в лесной глуши действительно стало неожиданностью. Кто первым среагировал и открыл огонь, не так важно. На короткой дистанции сказалось преимущество ППШ с его скорострельностью. Немцы же, шедшие цепочкой, после первых выстрелов и упавших на землю впереди идущих, как раз предполагая засаду, заученно рассыпались в стороны и начали обстрел вероятного противника в своих секторах, то есть в основном в сторону леса. Правда, и сориентировались они быстро, перенеся огонь в нужную сторону. Пулеметный расчет, а его наличие в поисковой группе свидетельствует, что немцы были необычной пехотой, знатно причесал противоположный край полянки. Вот только наши изначально не настраивались на ведение затяжного боя, сведя огневой контакт к минимуму, уже отошли, прикрываясь стволами деревьев. Судя по количеству гильз, идущий первым разведчик, от пояса или встав на колено очередью не менее, чем на пол диска, сдержал первый порыв противника, а его напарник успел бросить две гранаты, после чего они и постарались уйти в отрыв. Бежать назад было бессмысленно, так как в стороне расположения тайника лес заканчивался, поэтому следы поспешного отхода вели на запад. Немцы, сломя голову, в погоню не кинулись, а сначала оказали помощь своим раненым, о чем свидетельствовало большое количество разорванных упаковок от перевязочных материалов и их окровавленные обрывки. К тому же два значительно примятых участка травы указывали, что они имели тяжелораненых или пару трупов. Судя по подготовке и слаженности действий, а также наличию большого количества автоматического оружия, скорее всего, это была специально обученная команда егерей или других специалистов по лесной войне. Не удивлюсь, если у них с собой была и рация. Тогда доложить о состоявшемся огневом контакте и направлении отхода гораздо важнее немедленного преследования. Организовав заслоны на путях предполагаемого движения, можно, получив подкрепление, не торопясь выдавливать на них преследуемых. Особого смысла идти по следам ушедших на запад разведчиков не было, да и опасно это, можно нарваться на растяжку. Однако глаз зацепился за оставленный на белом стволе березы смазанный отпечаток окровавленной ладони. Если немцы перевязались, то значит, это кого-то из наших зацепило. Причем основательно, раз не озаботился человека сокрытий следов. Придется пройти дальше, так как по возвращении необходимо написать подробный рапорт о выполнении задания и перестрелку не упомянуть нельзя, а значит, потребуются и подробности отхода. Время пока позволяет, так что, не ослабляя бдительности, пошел по более многочисленным следам немецкой группы. Эти за собой точно сюрпризы ставить не будут. Глава 11. Ой-ей-ей, как же вы так, ребята-то, попали? Хотя последние как раз можно и просчитать. Один из разведчиков оказался довольно серьезно ранен. На адреналине и морально-волевых он продержался почти километр, а затем сказалась кровопотеря. Дальше он поддерживать высокий темп не мог, и в условиях преследования противником становился обузой. Есть такое выражение: русские своих не бросают, и при других обстоятельствах товарищ нес бы его на себе до последнего. Но сейчас раненый, понимая безвыходность ситуации, принял решение ценой своей жизни прикрыть отход напарника. Позицию ему подобрали неплохую, вот только следов боя я так и не заметил. Или немцы оказались специалистами высокого класса, или наш боец от кровопотери и боли потерял сознание, но взять они его смогли без единого выстрела. А я теперь смотрел на следы допроса в полевых условиях. На крохотной полянке фашисты расположились с удобством, которое только можно создать в лесу из подручных материалов: два куска от стволов поваленных деревьев для сидения с костерком посередине. Нарубленный лапник аккуратно уложен сверху, для еще большего комфорта. По краям прогоревшего кострища две рогатинки, под котелок или чайник. Все сделано аккуратно и с какой-то любовью, даже место под костер окопано, и дерн по краям подрезан. Судя по следам, народу здесь побывало немало и довольно продолжительное время. Возможно, что подтянулась еще одна группа преследования или на пленного решил посмотреть кто-то из руководства. Напротив этого образца туристического отдыха, привязанный под локти, разведенных в стороны рук, так чтобы земли чуть-чуть не касались колени, висел наш боец, точнее его сильно побитое и обезображенное пытками обнаженное тело. Окровавленная одежда была срезана ножом и после тщательного обыска и прощупывания швов на наличие тайников, небрежно свалена в кучу у корней этого же дерева. Вообще-то, чтобы заставить раненого говорить, обычно больших усилий прилагать не нужно, достаточно побеспокоить его рану или раны, если их несколько. Слабый духом начнет говорить, ухватившись за любую, пусть даже призрачную, возможность сохранить себе жизнь. Сильный может выторговать себе быструю и легкую смерть, и лишь немногие будут держаться до конца, доводя своих палачей до исступления. Войсковых разведчиков, как и снайперов, противник не любит, и привилегии военнопленных на них при захвате не распространяются. После того, как Гитлер в своем выступлении заявил, что берет все вину своих солдат за жестокость на оккупированных территориях на себя, немцы так себя не сильно ограничивали моральными нормами. А здесь, судя по страшным ранам, совсем потеряли человеческий облик. Как бы странно и цинично с моей стороны не звучало, но кожу, целиком снятую с кистей рук как перчатку, я еще объяснить могу. Вероятно, потребовалась идентификация по отпечаткам пальцев рук, а специалиста, способного откатать следы ладоней при помощи сажи и спичечного коробка, под рукой не оказалось. Бывали случаи в моей милицейской практике, когда так поступали с подгнившими телами неопознанных трупов. Но вот свисающие лоскуты кожи на спине и груди, вырезанные на теле звезды и некоторые отрезанные части тела – это уже перебор. Тут садизмом и психическим расстройством попахивает. Причем это все проделывалось явно при наличии зрителей, а это, по-моему, совсем уж за гранью разумного. Я знаю, и курсантам неоднократно рассказывал, что экспресс-допрос в полевых условиях – дело неприятное и грязное, но чтобы вот так. Тут нужно задуматься, а кто более цивилизован, европейцы или мы, по их мнению, варвары. Справедливости ради стоит отметить, что в гражданскую песиков и не такое видел. Тогда классовая ненависть выплескивалась в не менее чудовищных формах, причем не в лучшую сторону отличались и красные, и белые, и зеленые. Одни руководствовались красным террором, другие в отместку белым. А анархисты и разные банды зеленых с упоением резали представителей обеих противостоящих сторон, не забывая и про гражданское население. Так что, наверное, зверь сидит в каждом из нас. Просто кто-то его в себе контролирует, а кто-то только и ждет удобный повод, чтобы выпустить его на волю. Осторожно обойдя полянку и изучив, в том числе, и привязанное тело, на предмет наличия минно-взрывных сюрпризов и ловушек, я мысленно выдохнул. Ни мин, ни растяжек. Оставлять тело на поругание еще и зверью со стервятниками не хотелось, не по-людски это, не по-товарищески. Пусть я не знал этого человека, но смерть он принял, как боец, и отдать ему последний долг я просто обязан. Нормального шанцевого инструмента я, понятное дело, с собой не брал, но раскладную саперную лопатку из числа трофейных имел. Несмотря на хваленное немецкое качество, эта лопатка, больше напоминающая размерами садовый савок, сильно проигрывала нашей в удобстве и ухватистости, не говоря уже о ее боевых качествах. С такой в рукопашную не пойдешь, да и окапываться замучаешься, а вот дерн подрезать, костерок окопать или ямку под отхожее место вырыть — это, пожалуйста. Мне сейчас особо выбирать не из чего, поэтому, срезав веревки и подтащив тело разведчика к корням дерева, под которым он принял мученическую смерть, я приступил к рытью неглубокой могилы. Трупное окоченение проявило себя в достаточной мере, свидетельствуя, что с момента смерти прошли сутки, и усложняло земляные работы, так как места между корнями не так уж и много. Земля в лесу мягкая, только корешки мешают, поэтому управился довольно-таки быстро. Осторожно, чтобы не испачкаться, уложил тело в яму, туда же сложил и остатки форменного обмундирования. В последний раз глянул, пытаясь определить какие-нибудь особые приметы для последующего опознания. Да куда там, лицо все черное и уже поплыло, цвет волос под сплошной коркой из запекшейся крови и грязи не определить. С уверенностью только рост, или теперь уже длину тела, и можно указать. Отвлекая меня от раздумий, где-то неподалеку хрустнула ветка, заставляя насторожиться. Осторожно, не показывая вида, что заинтересовался шумом, осмотрел окружающий лес. Ничего подозрительного или привлекающего внимания. Даже птицы поют и щебечут в том же режиме. Чувство чужого взгляда, которое иногда выдает неосторожного наблюдателя, тоже нет. И чуйка молчит, но червячок беспокойства в душе поселился. Быстренько закончил с могилой, установив вместо надгробия простенький крест из двух связанных между собой веточек. Недолговечно, конечно, но делать что-то более весомое времени нет. Возможно, что на обратном пути прихвачу с собой камень, какой смогу донести. Сразу к тайнику не пошел, а страхуясь сам не зная от чего, больше доверяя интуиции, сделал вид, что иду по следам группы преследования на запад, и только потом взял верное направление. Уже отойдя на приличное расстояние, вдруг кольнула запоздалая мысль: а где обувь разведчика? В то, что сапоги забрали немцы, верится с трудом. На кой они им? К тому же подошва или каблук – это любимое место для сокрытия важных документов, и при досмотре отрываются, чуть ли не в первую очередь, не зря же на одежде даже швы повспарывали. А тогда другой вопрос – кто? И главное, когда? Не получится так, что спугнул какого-нибудь мародера из местных, который теперь торопится доложить об увиденном своему новому начальству. Ладно, что сейчас гадать? У меня есть первоочередная задача, и ее нужно выполнять. Минут через 40 неспешного продвижения по лесу, я вышел к канаве, по которой протекал нужный мне ручей. Именно канава, а не русло, потому что назвать его по-другому язык не поворачивался. Во-первых, потому, что вода пробила в земле для себя дорогу глубиной чуть больше метра и примерно в два раза большей ширины. А во-вторых, сама протекающая внизу вода скорее напоминала стоки какого-нибудь промышленного предприятия. В некоторых местах, на ветках низкорастущих кустов, даже присутствовали грязно-белые шапки пены. Вдобавок ко всему и запашок шел не сильно приятный. Из-за топкого дна, идти по низу не было никакой возможности, но разросшийся на берегах кустарник обеспечивал достаточную защищенность от постороннего взгляда. К тому же и тропинка, поднимающаяся на вершину косогора, пусть и малохоженая, рядом все-таки имелась. Если двигаться не торопясь, соблюдая осторожность, то со стороны дороги никто внимания не обратит, да и пройти то нужно всего метров 300, не больше. Вот только тропинка идет по противоположной от меня стороне, а с моей – сплошное переплетение веток и колючек, обходя которые неизбежно окажешься на краю поля. В нормальных условиях 2 с небольшим метра ширины не такое уж и сложное препятствие, но в данном случае – не разбежаться толком, не оттолкнуться для прыжка. Края канавы хоть и заросли травой и кустарником, но надежными не выглядели, обещая осыпаться вместе с неосторожным путником. Спускаться вниз и переходить вброд желания почему-то не возникало, да и вода была мутной, не позволяющей определить глубину. Народ не зря говорит: не зная брода, не суйся в воду. А она сейчас уже по-осеннему холодная, полезешь с дуру, понадеявшись на высоту голенища сапог, и провалишься по пояс. Сушись потом и грейся у костра, оставляя ненужные следы своего пребывания. Самое интересное, что преодоление водных преград нашим курсантам давалось как в теории, так и на практике. И я, имея в запасе несколько метров парашютной стропы, мог, затратив определенные усилия, спокойно переправиться в любом месте. Вот только тратить силы на такую, в общем-то, смешную преграду не хотелось. Проще говоря, во всем виновата лень матушка. Поэтому я искренне обрадовался, когда, после непродолжительных поисков, вопрос с переправой решился сам собой и весьма положительно. Правда, пришлось немного вернуться назад, где чьими-то умелыми руками был построен пешеходный переход. Три доски, сбитые между собой, и имевшие по одной стороне ограничения в виде жерди для этой глуши, смотрелись просто роскошно. Вот только их функциональность в этом безлюдном месте ставилась под большой вопрос. Тропа как шла по противоположному берегу, так и продолжала углубляться в лес, почти полностью игнорируя альтернативный маршрут. Ну, не мне эти загадки разгадывать, главное, что в три шага преодолев нависающие над не слишком бурным потоком сооружения, я продолжил движение в нужную сторону, пока не увидел край, возвышающегося над кустами камня. От понимания, что близок к цели своего путешествия, меня начало немного потряхивать от избытка адреналина. Даже походка стала какой-то подпрыгивающей и дерганой. Пришлось остановиться и сделать простое упражнение на дыхание. Это когда, встав в правильную стойку, на вдохе поднимаешь соединенные кисти рук до уровня груди, потом переворачиваешь ладонями вниз и опускаешь их вместе с выдохом, напрягая диафрагму. При этом можно концентрироваться на произнесении какого-нибудь коротенького волшебного слова, например, пришедшие с востока ос или родное русское уф. Восстановив дыхание и успокоив сердцебиение, продолжил движение, останавливаясь через каждые 10 шагов и прислушиваясь на предмет обнаружения посторонних звуков. Засады я не ожидал, так как вряд ли немцы, пытая разведчика, задавали вопрос о тайнике. А нет вопроса, нет и ответа. Если бы он о нем обмолвился, хоть словом, его обязательно потащили бы в указанное место, так как на словах объяснить устройство и местоположение схрона не так-то и просто. Мне, например, показали детальный чертеж с привязкой к ориентирам, и то я не рассчитывал на его быстрое обнаружение. Однако и переться вперед, как лось, тоже не стоило. Засады может и нет, а вот выставить пост или наблюдателя противник мог, все-таки какая-никакая, а господствующая высота. Последние метры до открытого пространства я вообще преодолел ползком. Осторожность себя оправдала. При осмотре неглубокого, чуть выше человеческого роста карьерчика, взгляд сразу зацепился за сидящего на небольшом камне мужчину в дождевике. Отличие от обычной армейской плащ-палатки состояло только в наличии рукавов. Уже хорошо, что ни пост и ни наблюдатель. Для нахождения здесь и сейчас постороннего могло быть несколько причин. От банальной, усталый путник выбрал место для короткого привала. Да вполне ожидаемый, это представитель подполья, который смог добраться сюда раньше меня. Последнее было несколько обидно, я рассчитывал быть первым. Хотя если он выехал вчера и переночевал в ближайшей деревне, то фора у него была приличной. Жизнь многому научила, и бежать к неизвестному с распростертыми объятиями я не торопился, выбрав тактику ожидания и наблюдения. Позиция у меня неплохая, место сухое, так, что подождем. Первоначально я принялся за контроль и осмотр окрестностей, оставляя мужчину на потом, тем не менее, удерживая его боковым зрением. Но очень скоро понял, что он не двигается. Можно было бы предположить, что человек о чем-то крепко задумался, но от мух то, которые, пользуясь последними теплыми днями, были особенно злы, как будто за лето отрастили зубы, так и норовили опробовать их на человеке, он отмахиваться должен. Это действие неконтролируемое, оно идет на уровне рефлексов. Все непонятное нервирует и напрягает, а мозг начинает лихорадочно просчитывать различные варианты. Боестолкновение разведчиков в лесу и нахождение здесь мужчины между собой напрямую никак не связаны. Изменившийся ветер донес запах пусть и прогоревшего, но сегодняшнего костра. Значит, неизвестный появился здесь с утра. Но если он от подполья, то почему, выполнив задание, не ушел? Да партизан, имеющих связь с большой землей, путь не близкий, даже если он и располагает транспортным средством, наличие которого обязательно, иначе он меня ни за что бы не опередил. На перекладных и попутках сюда так просто не доберешься, да и не возьмут солдаты гражданского. Машина или мотоцикл полностью исключаются, Немцы таких подарков не делают, сейчас это стратегический ресурс, подлежащий конфискации. Остается тягловая сила, вот только где она, спуск вниз имеется на противоположном склоне, а вот повозки или, что менее вероятно, оседланной лошади нет. Да что же с тобой, мужик, не так? Разглядеть его лицо, спрятанное под капюшоном, с этой позиции я не могу, так как он сидит ниже и полубоком, почти отвернувшись, и переместиться незаметно не получится, это опять на другой берег ручья нужно. Оглядевшись по сторонам, подобрал некрупный камешек и как мог сильнее запустил его в сторону незнакомца. О том, что из положения лежа, смогу добросить до нужной точки, и не рассчитывал, главное резким звуком привлечь внимание, чтобы он проявил хоть какие-то эмоции. Камень сильно не долетел до сидящего, но в воду вошел с приличным плюхом, такое и спящего разбудить способен. Однако мужик опять не сделал никакого, даже слабого намека на интерес, оставаясь по-прежнему недвижим. Дальше таиться не имело смысла и я, поднявшись, вернувшись на тропинку, стал по ней спускаться вниз. То, что мужчина мертв, я понял, когда, обходя его по кругу, увидел, до этого скрытую, левую руку. Она безвольно висела вдоль тела, но я сразу обратил внимание на ее неестественную белизну и синие до черноты ногти. Да, и поза сидящего, с этой стороны, выглядела по-другому, как оплывшая от жара свеча. В положении сидя тело удерживалось только чудом, нарушая физические законы мира. Полностью рассмотреть склоненную на грудь голову мне, из-за нависающего капюшона, так и не удалось. Видно только, что славянин с ухоженной небольшой бородкой, возрастом ближе к полтиннику, что там многовато трупов для задания, где требовалось просто забрать из условленного места пакет. Конкретных примет связника мне не доводили, так как, возможно, и сами не знали, кто от подполья отправится к тайнику. Опознаваться предполагалось по условным фразам, являющимся паролем. Со стороны, наверное, странно смотрелось бы, как в безлюдном месте двое случайно встретившихся людей задают друг другу вопросы, но другого способа, кроме какой-нибудь яркой детали одежды или предмета, способного исключить чужого, нет. Но сейчас, я почему-то на все 100 был уверен, что передо мной именно погибший по неизвестной причине представитель именно этой организации.